Глава 11. Дождь начался совершенно неожиданно. Ни порыва ветра, ни тяжелых грязных туч, ни легкой прохлады. Крупные капли, точно прозрачные горошины, ринулись вниз, чтобы закончить свою недолгую жизнь темными пятнами, кляксами на песке. «Это еще что такое?» Удивленно буркнула Катя, наблюдая, как вздрагивают листочки, как начинает рябить море и как постепенно все же темнеет небо. По ее представлениям, никакого дождя на этом кусочке земного шара быть не могло. Песок, пальмы, обезьяны. Какой еще дождь? Но матушка природы, видимо, считала иначе. В лесу стихли крики птиц. Яркие цвета острова стали тусклыми и серыми. Запахло сыростью. И отовсюду доносился только один звук. Шш. Наверное, в стародавние времена разодетые дамы на балах так шуршали своими многочисленными юбками. Катя, бросив недомытую кастрюлю на берегу, завтрак удался на славу, побежала прятаться под крышу своей этажерки. Тут же, испугавшись, что кастрюлю унесет волной, вернулась и прихватила ее с собой. Крыша оказалась абсолютно не готовой к такому повороту событий. Некогда широкие листья, наваленные поверх веток, подсохли и скукожились. Дождь, можно сказать, не встретил на своем пути никаких особых преград. Он проник в образовавшиеся дыры и тут же намочил не только девичью постель, но и саму Катю. Прежде чем начать чертыхаться и проклинать все на свете, она упаковала в 2 целлофановых пакета продукты, зубную щетку, пистолет-ракетницу, зажигалку, нож, фонарик, тетрадь и ручку. И для верности запихнула получившуюся куль в чемодан. Она бы и сама с удовольствием залезла туда же, но, увы, габариты не позволяли. Мы так не договаривались, забубнила она, оглядываясь по сторонам. Куда бежать? Куда? Собственно, выбора не было. Лес, конечно, мог укрыть, но ненадолго. С неба уже падали не капли. С неба тянулись хрустальные жгуты воды. Он не мог этого не знать. Нервно кутаясь в свое тонкое одеяло, выпалила Катя. Этот гневный выпад предназначался Архипову. То, что он сейчас сидел в тепле и уюте, бесило еще больше. Схватившись за перламутровую ручку чемодана, Катя загромыхала к своему врагу. Рис он, видите ли, дал. Варенье. Добренький какой. Бухтела она, переходя на более быстрый шаг. Все у него подстроено. Все. Но ничего. Сейчас он ответит за свои козни. Особой вины Архипова в данном случае не было. И Катя это прекрасно понимала. Конечно, он мог бы предупредить о предстоящих погодных изменениях. Но, по сути, это ничего бы не изменило. Ей бы все равно пришлось паковать вещи и бежать на другую половину острова. Но до чего же не хотелось демонстрировать свой очередной провал? До чего же не хотелось просить и даже просто мирно разговаривать? Гордость, гордость, гордость. Только пусть попробует меня не пустить. Чувствуя вселенскую обиду, обиду на весь белый свет, буркнула Катя. Дверь палатки была гостеприимно открыта, молнии расстегнуты, а полоска синего материала закинута наверх. Москитные сетки заменила плотная ткань, чтобы ветер не заносил куда не следует мелкие соринки и песок. По желтому прорезиненному тенту скатывались крупные дождевые капли. Федора Катя увидела сразу. Да и как не заметить своего врага? Лежит себе на мягком надувном матрасе в тепле и уюте. «Промокло, что ли?» — участливо спросил Федор, приподнимаясь. «А я слышу грохот. Думаю, что такое?» А это моя лягушонка в коробчонке едет. «У вас есть еще одна палатка?» Процедила Катя, заранее зная ответ. Наклонившись, не расставаясь с чемоданом ни на секунду, она встала под тент. Поза получилась неудобно, но пока выбирать не приходилось. «Нет». «Тогда вы, как джентльмен, должны уступить мне эту». Федор удивленно приподнял бровь и спросил. «А с чего вы взяли, милая леди, что я джентльмен?» Прикинув, что с чемоданом в палатке будет тесно, Катя оставила его под тентом и, поджав губы и по привычке, проклиная своих недругов по списку. В списке неизменно фигурировали только два человека. Перешагнула порог дома Архипова. Усевшись на бархат на надувной матрас, стащив с себя сырое одеяло, она с вызовом посмотрела на хозяина палатки и едко спросила. «Ну, что вы теперь скажете?» «Раздевайся», — спокойно ответил Фёдор. «Что? Сарафан мокрый, простынешь? Я тебе дам свою одежду». Он притянул к себе сумку, стоявшую в углу палатки, дернул молнию, вытащил полотенце, серый свитер, шорты, носки и небрежно положил это все стопочкой перед рассерженной наследницей. Ломаться смысла не было, и Катя согласно кивнула. «Отвернитесь», — потребовала она и тут же наткнулась на насмешливую улыбку. «Зачем? Чего я там не видел?» «А что вы там видели?» «Вчера, когда ты купалась, я видел все. Глаза заискрились и превратились в щелки. Вы что, подглядывали?» «А почему нет?» Федор усмехнулся и пожал плечами. Представить себе такое безобразие Катя не могла. «Это как же так? Как?» Сжав пальцы в кулаки, она ринулась на своего обидчика. Ах вы, извращенец!» — крикнула она и нанесла первый удар в плечо. Федор закинул голову назад и, не оказывая сопротивления, засмеялся. И только в этот момент Катя вспомнила, что вчера не купалась вообще. Она так объелась картофельным пюре с бутербродами, что лезть в воду не захотела. «Врун!» — бросила она и тут же отодвинулась от Федора. Он резко перестал смеяться и развернулся в другую сторону. Катя, глядя на него с некоторой опаской, сняла мокрый сарафан и выкинула его из палатки под тент. Вытерлась полотенцем и натянула сухие вещи. Как же сразу стало тепло и комфортно. И даже мысль, что это чужие вещи, совершенно не беспокоила. «Можете поворачиваться», — сказала она, оглядываясь с интересом. «А почему вы не купили палатку попросторнее? Это слишком тесно». «Мне нужна была двухместная, такую я и купил», — ответил он. «Понятно», — протянула Катя. Собственно, иного она и не ожидала. «Конечно, зачем ему другая палатка? Ему нужна тесная и двухместная». «И когда закончится этот дождь?» «Завтра». Первые полчаса Катя просидела почти неподвижно, устремив свой взор в сетчатое окошко. Последующие полчаса она уже ерзала на бархатном надувном матрасе, посматривая время от времени на Федора. Он читал книгу и, казалось, мало интересовался тем, что делает и что собирается делать незваные гости. Время тянулось медленно, и Катю это раздражало. «Дайте мне книгу, я тоже буду читать». «У меня только одна». «Тогда отдайте свою». «Помнится, я уже говорил, что я не джентльмен». Еще полчаса ерзания, тишины и раздражения. «Давайте хотя бы поговорим», — не выдержала Катя. «Или хотя бы поедим». «Угощайся», — бросил Федор, протягивая Кате картонную коробку с крекерами и бутылку с минералкой. «А мяса нет?» «Заелись вы, однако, Екатерина Александровна». «О, так вы и мое отчество помните?» «Конечно». Я же собираюсь на тебе жениться. А вы, значит, еще не передумали? Не передумаю. Федор улыбнулся и перевернул страницу. Кстати, у меня есть карты, мы можем поиграть. Это было хоть каким-то развлечением, и Катя оживилась. На что? Спросила она на всякий случай, ожидая подвоха. На деньги, ответил Федор. Или ты предпочитаешь на раздевание? Да чего же вы? Она фыркнула и продолжать не стала. Последний раз Катя играла в карты в школе, на узкой деревянной скамейке-раздевалке перед уроками физкультуры. Равных ей тогда не было, и сейчас это наполняло душу некоторой уверенностью в победе. Делать все равно нечего, да и ничего страшного, если она проиграет пару-тройку тысяч из обещанных дядюшкой. А потом, кто знает, может и повезет, и, вернувшись в Москву, она сможет прибавить к 20 тысячам еще немного. «Ладно, давайте в дурака», — согласилась она, придвигаясь к Федору чуть ближе. «Я так понимаю, ты собираешься играть на деньги Карла Антоновича?» «Да». «Хорошо. Ставка в $300 тебя устроит?» Катя хотела сказать, что это слишком много, и лучше начать с 50. Но ей вдруг захотелось выглядеть уверенной в себе женщиной, не склонной к мелочности. «Устроит», — ответила она, кивая. Карты на остров Федор взял не случайно. Чем меньше у Кати будет денег, тем охотнее она согласится на второе испытание. И он, уже успев ознакомиться с ее характером и зная несколько шулерских приемов, не сомневался. Из этой палатки наследница выйдет, образно говоря, с пустыми карманами. А если учесть, что недавно она уволилась с работы, то не позавидуешь вам, Екатерина Александровна, не позавидуешь. Первые две партии Катя выиграла. Третью проиграла. Следующие три выиграла. Затем опять проиграла. Азарт постепенно нарастал. И уже через полтора часа она перестала высчитывать, в плюсе ее кошелек или в минусе. Только записывала суммы на бумажку и изредка кидала абсолютно хладнокровному Архипову едкие фразочки. Она никогда особо не увлекалась азартными играми, лотереями или еще чем-нибудь, обещающим быструю прибыль. Но сейчас игра захватила ее за живое. Выигрыши были приятны и весомы. От них совершенно невозможно было отказаться. Они означали не только финансовую победу, но еще и победу над ним, над Федором Дмитриевичем Архиповым. Когда поражения стали случаться чаще, Катя попыталась собраться. Да, сейчас она сосредоточится и отыграется. Обязательно отыграется. Так-так. Через 3 часа протянул Федор, подводя итог, который пока считался промежуточным и по Катиным предположениям сильно ее огорчить не мог. «Ты мне должна 17 400 долларов». «Что?» — пискнула Катя, вырывая листок у Федора. «Сколько? Этого не может быть». «Посчитай сама», — пожал он плечами. «Тут все написано твоей рукой». И Катя стала считать. 300 плюс 300 минус 300. Еще. Плюс. Минус. Она сбивалась и начинала заново. Складывала, умножала и вычитала. Она кусала губы, хмурилась и шмыгла носом. Но итоговая сумма 3 раза подряд получилась одинаковой. 17 400 долларов. Не в ее пользу.